сильно есть и заступится за немощь нашу, и по нищете нашей простит нам грехи наши, чтобы и мы обрели милость со всеми достойными ее. Аминь.